5 дней, много это или мало, для двух джедаев, которые отправились искать одного единственного человека на целой планете, где имелось 4 мегаполиса, 3 материка и 2 орбитальные станции, укомплектованные дроидами едва ли не полностью, времени оказалось почти достаточно. Впрочем, бегущему по внешней стене одной из башен замка Уайткиллов к Ксанатосу все следовало разложить в голове в хронологическом порядке. Сперва двое джедаев-мужчин, оставив свою напарницу рядом с охраняемой персоной, покинули небольшую цитадель капиталистического рода, охраняемую маленькой армией самых разнообразных дроидов от человекоподобных моделей и до скрывающихся под потолочными панелями пауков. Заранее распределив обязанности, они разделились и отправились на деловые встречи. Яну предстояло побеседовать с другими влиятельными корпорантами, чтобы убедиться в том, что они не завязаны в исчезновении миссис Уайткилл. Сила была хорошим детектором лжи, особенно в умелых руках опытного дипломата, ну а младший Омега собирался встретиться с несколькими информационными брокерами. К сожалению, одаренных, самые простые в их положении действия желаемого эффекта не принесли, но дали почву для размышлений. Оказалось, что в последние 1.5-2 года Жан Уайткилл активно скупал акции своей компании, а заодно и увеличил производство боевых дроидов под предлогом обновления штата охраны Верхнего Полиса. Только вот вопреки договору, заключенному во время подписания перемирия между государствами планеты, старые модели механических солдат не отправились на утилизацию и не были проданы представителям других миров, а оказались переданы подставным лицам, либо же списаны из-за критических поломок и встали на консервацию. Таким образом, на арендованных складах Нижнего Полиса появилась полноценная армия, способная сравниться со всеми вооруженными силами Совета Большого Полиса, информацию подтвердил сам старший Падаван, взломав некоторые охранные системы при помощи техники слияния с механизмами. Еще одной важной деталью расследования стало то, что общий объем акций, принадлежащий Жану и Силине Уайткилл, составил 71%, что давало им право принимать решения без согласия совета директоров. Из-за похищения же супруги, полноправным хозяином положения становился глава не столь уж и древнего рода. Если же добавить не самые теплые отношения внутри супружеской пары, то картина складывалась очень любопытная. Дуку, встретившись с претендентом на руководящий пост целой планеты, на всякий случай задал несколько провокационных вопросов, на которые получил честные ответы. Из этой беседы выходило, что мистер Уайткилл не причастен к исчезновению жены, хотя и задумывался о полезности и своевременности подобного события. Впрочем, до конца верить в его искренность джедаи не стали, так как истории было известно немало случаев, когда подозреваемые удаляли или блокировали участки памяти, чтобы обмануть суд. На вопрос о том, знает ли Жан о неучтенной армии дроидов, собеседник мастера сообщил, что это была идея его супруги, которая хотела подстраховаться на случай нападения соседей во время выборов. В этот раз он был не до конца искренним, но большего Ян получить не смог, так как к делу расследования это не относилось, а являлось внутренними заботами планетарного правительства. Поиски и сборы информации в обоих полисах почти не приблизили одаренных к их цели, но все же дали пару зацепок, ведущих в другие государства. Примерно перед похищением Силины в промышленную столицу северной страны прибыл небольшой шаттл, на борту коего находилась вольная команда охотников, сумевших выкупить себя из фактического рабства за год до начала событий. Они же отбыли на самый маленький материк спустя 5 часов после исчезновения миссис Уайткилл. Дуку, приказав падаванам оставаться в Верхнем Полисе, отправился по следу возможных похитителей, чтобы найти их отдыхающими в небольшом поселении неподалеку от столицы. Охотники-наемники почти не скрывались, что настораживало, а разговор с ними показал, что их наняли специально для того, чтобы они прибыли в Нижний Полис, примелькались в Верхнем Полисе как туристы, а затем свалили подальше. При этом, через свои связи они узнали, что еще минимум 2 команды с бывшими псами войны, занимающимися частной охраной мелких предпринимателей, получили аналогичные заказы. Дальнейший сбор информации показал, что ни один из соседей северян вовсе не собирается возобновлять боевые действия. Война для них была слишком убыточным делом, так как требовала огромных расходов на снаряжение охотников, чья подготовка делала их едва ли не драгоценными. Приглашать же на свою игровую площадку наемников, пусть даже это была бы новая гвардия или кто-то со столь же безукоризненной репутацией, считалось едва ли не пошлостью и признанием собственной неполноценности. Не успел мастер-джедай вернуться к своим ученикам, а в верхнем и нижнем полисах зазвучала боевая тревога, как если бы на планету напала эскадра пиратов. Гражданские разумные, прекрасно знакомые с правилами эвакуации, без спешки и суеты отправились в специальные комнаты-сейфы, где имелось все необходимое для выживания, начиная едой и защитными комбинезонами, заканчивая капсулами виртуальной реальности с автономным сроком работы в 5 суток. Укрытия распределялись в зависимости от уровня заработка. Однако же далее произошло то, чего капиталисты явно не ожидали. Новейшие дроиды, только недавно вышедшие со сборочных конвейеров, получив вербальный приказ о переходе в боевой режим, попросту отключились и более ни на что не реагировали. В то же время утилизированные машины, находившиеся все это время в режиме ожидания, вышли со своих складов и стали грузиться на репульсорные платформы, отправляясь захватывать ключевые объекты столицы. Учитывая же, что прямого соединения с какой-либо сетью они не имели, перехватить над ними контроль удаленно не представлялось возможным даже к Санатосу. А дальше начиналось самое интересное. Роботы-телохранители Жана попытались его арестовать, при этом обвинив в подделке своей личности, из-за чего не реагировали на вербальные команды мужчины. Однако же с этим оказалось не согласно Раву, успешно раздавившая при помощи телекинеза первых двух истуканов. Уайткилл, в это время находившийся в своем рабочем кабинете, попытался вызвать подкрепление, связаться с командующим армией Полиса и заблокировать дверь, но во всех трех случаях его постигла неудача. Системы крепости не отзывались, а генерал заявил, что на его захват отправлена группа охотников. При помощи связи с синей волчицей, оказавшейся единственным препятствием между механическими войсками и их бывшим командиром, Омега видел, что к кабинету главы семейства приближается его пропавшая жена, сопровождаемая четверкой киборгов. Женщина была высокой платиновой блондинкой, одетой в облегающий защитный комбинезон светло-серого цвета, удачно подчеркивающий выдающуюся фигуру. На поясе у нее находилась пара бластеров, а на глазах – очки виртуальной реальности. «Дорогая, я так рад, что с тобой все в порядке. Представляешь, системы дома совершенно обезумели и перестали признавать меня хозяином. С чего бы это?» – транслировала экзотка своему напарнику слова, произносимые обоими участниками трагедии, ну или триллера с элементами детектива. «Можешь не стараться, Жан, твое лицемерие тебе не поможет», – холодно отозвалась Силина. «Ну и слава хаттам, а то мне уже надоело постоянно улыбаться тебе и твоей старшей дочери, сбежавшей под крылышко к своему папочке. Что, ты думала, что я не знаю об этом?» Голос у Айткилла резко изменился, поза стала гордой и напряженной, а во взгляде сверкнула сталь. «Это, неважно, больше неважно. У тебя есть выбор, Жан, либо ты добровольно отказываешься от пакета акций Полискорп в пользу наших детей, либо...» Лицо платиновой блондинки дрогнуло во время речи ее мужа, но снова стало спокойным до безразличия, хотя торжества в эмоциях поубавилось. «И это твоя благодарность за то, что я вытащил эту компанию с самого дна, когда она была на грани развала. Это твоя благодарность за то, что я поднял Полискорп на самую вершину и обеспечил будущее нашим детям». Холодным тоном осведомился генеральный директор, стоящий позади Раву, все еще изображающий умное животное и застывший на четырех конечностях. «Ты превратил компанию моей семьи в бездушное чудовище, перемалывающее ее сотрудников и выбрасывающее останки на улицу. Твои же последние планы, которые ты хотел реализовать после выборов, не оставили иного выхода». Остановившись перед смятыми дроидами, Силина посмотрела на синюю волчицу, так и не сдвинувшуюся с места во время всего разговора. «Ха-ха-ха, безмозглая банта. Какие еще злодейства ты мне приписываешь? Может быть, я, выиграв выборы, собирался ночами путешествовать по всем городам и отнимать конфетки у детей, или только у экзотов? Знаешь, я считал генерала Айрона просто солдафоном без амбиций и фантазий, но ошибся. Амбиции у него, оказывается, есть». Под конец своей тирады Жан растянул губы в неприятной улыбке, на что один из киборгов шагнул было вперед, но остановился из-за низкого рыка Раву, пославший в него несильный телекинетический толчок. Все время жаркой семейной встречи наследник герцога Телоса 4, используя технику локального искажения векторов гравитации, продолжал бежать вверх по стене, держа в руке выключенный световой меч. Конечно, этот навык находился в категории, рекомендованной для изучения уже состоявшимися рыцарями и мастерами, но лично для себя ничего столь уж сложного старший падаван не нашел, а сдерживаться не видел смысла, все равно мастер далеко, а напарница в случае допроса скажет то, что разрешит Альфа. Ты, позор нашей семьи, словно паразит, присосавшийся к компании. Я больше не позволю тебе смешивать наше доброе имя с отходами, как и творить свои бесчинства, прикрываясь поле скорбь словно щитом. В словах женщины звучала злая торжественность, а в глазах, будь она одаренной, наверняка сияло бы золото. «Полискорб – это я. Без меня у этой компании нет будущего», – эмоционально ответил Жан. «Больше нет. Взять его», – решительно приказала Силина. «Урони его», – приказал напарнице Омега, наконец-то добравшийся до цели, одновременно с тем активируя световой меч. Дальнейшие события смешались в череду образов. Вот Раву задними лапами ногами подсекает неожидавшего подобного уайткилла, заставляя его упасть на пол. Затем старший падаван запрыгнул на стекло панорамного окна с внешней стороны и клинком вырезал большой круг. После этого четверка киборгов, вскинув свои бластеры, поставленные в оглушающий режим, начинает стрелять по экзотке и новому противнику, но если для хищницы единственный попавший в шкуру заряд не смог причинить вреда, то упавший, влетевший в кабинет человек находился за слоем бронестекла. Лишь пролетев половину пути до противника, юноша отменил технику силы и спрыгнул на пол, позволив импровизированному снаряду продолжить лететь вперед. «А вот и главный герой этой картины!» — воскликнул Ксанатос, откровенно красуясь перед противниками, одновременно с тем создавая вокруг себя пленку поглощающего энергию барьера. «Не маловат ты для героя, мальчик?» — хмуро спросил один из подчиненных местного генерала, которые успешно увернулись от куска бронированного стекла, чего не успела сделать Силина, отлетевшая от удара вглубь коридора. «В самый раз, дедуля», — ехидно усмехнулся Омега. «Кроме того, герои всегда приходят в самый последний момент. Разве не таков закон жанра?» На это заявление кто-то хмыкнул, кто-то вздохнул, кто-то простонал. Хотя, учитывая полученный платиновой блондинкой удар, это могло быть реакцией на боль. «Прости, мальчик, но это не твое любимое шоу, где хорошие парни всегда побеждают», — криво усмехнулся командир четверки, не спешащий нападать на джедая и собаку, уже разобравшуюся с отрядом боевых дроидов. «Просто отойди в сторону, и мы тебя не тронем. Это дела нашей планеты, твоего ордена они не касаются». «Ну-у-у». Старший падаван демонстративно задумался. «Мистер Жан, ваш глаз имеет функцию записи?» «Разумеется. И она была включена все это время». Почувствовавший почву под ногами, пусть и лишь фигурально выражаясь, Уайткилл даже не стал высказывать недовольство своим приземлением на пол. «В таком случае, мне жаль, парни, но это просто бизнес», — заявил наследник герцога, применяя хорошо зарекомендовавшую себя технику силы. Примечание к части. Всем добра и здоровья. Партнерские отношения. Техника активации детонаторов, а также техника детонации зарядных блоков обоим бластерного оружия были отработаны Ксанатосом до автоматизма. В конце концов, именно они спасли его жизнь во время нападения на лайнер во время первой миссии. Киборги, пусть и не были знакомы с тактикой ведения боя конкретно этого джедая, благодаря имплантированному оборудованию успели заметить неладное, но вот отреагировать уже не смогли, из-за чего были поглощены взрывами. После того, как непосредственная угроза была устранена самым радикальным способом, Омега попросил вырезать эти кадры из файла, прежде чем использовать запись в качестве доказательств в суде. У двух джедаев и одного бизнесмена имелось два основных варианта действий. Во-первых, они могли попытаться сбежать, что из-за захвата верхнего полиса армии дроидов становилось задачей нетривиальной. Во-вторых, Уайткилл мог провести их в личную комнату страха, где имелись средства информационной борьбы. Так как мужчина являлся параноиком, да еще и собственную жизнь ценил выше всего остального, доступа в данное помещение не имели даже жена и дети. Таким образом, выбор оказался очевиден. Сложно ли одаренному, не только умеющему объединять свой разум с электронными устройствами, но и владеющему техникой создания электрических разрядов, пройти через заполненное дроидами здание? Нельзя сказать, что эта прогулка далась им легко, но и чем-то невероятным, требующим выкладываться на все 100%, не оказалось. Больше неудобств доставляла платиновая блондинка, которую пришлось усыплять, а затем тащить словно манекен, чтобы впоследствии использовать во время суда против генерала Айрона. Спрятавшись в своем не слишком тайном убежище, толщина стен коего не уступала иному космическому линкору, а наличие силовых полей позволяло пережить залп из корабельного орудия среднего класса, магнат окончательно успокоился и принялся за активную деятельность. Оказалось, что у него имеются проводные системы связи, которые никто заблокировать не смог из-за отсутствия информации о них даже на самых подробных планах, что позволило вбросить в планетарную голосеть информационную бомбу. Это в свою очередь послужило причиной, чтобы соседи по планете отправили собственные силы на усмирение мятежа одного излишне много о себе возомнившего генерала, в то время как Нижний полис внезапно ощетинился оружием отрядов самообороны, купленных генеральным директором, разумеется. Арестом Айрона, а вместе с ним и ряда акционеров, которые вступили в сговор с миссис Уайткилл, пока его ученики занимались охраной честного и невинного предпринимателя, занимался Дуку. Мастер-джедай был крайне раздосадован всей ситуацией, а в особенности тем, что его ученик вновь вляпался в историю, на этот раз ограничившись попыткой военного переворота в отдельно взятом государстве провинциальной планеты. Пока одни чиновники и предприниматели тонули под ворохом внезапно всплывшего компромата, другие делили их наследство, а третьи устанавливали порядок и возвращали верхнему полису нормальный вид, наследник герцога Телоса 4 успел заключить несколько взаимовыгодных договоров с Жаном. Создание киборгов не было для галактики чем-то новым, но технологии охотников выглядели весьма перспективными, а кроме этого и производственные мощности как Нижнего полиса в частности, так и перспективы торговли со всей планетой в целом, могли быть полезны будущему герцогу. К тому моменту, как с города была снята осада дроидов, Шива уже подготовила договор о трансляции обучающего приключенческого мультипликационного сериала о джедае, который путешествует по галактике, помогает разобраться с различными катастрофами при помощи научного подхода и учит представителей разных народов дружбе. Из-за ненавязчивой рекламы, вставленной буквально везде, куда это было только возможно, предприятие даже должно было приносить некоторый доход. Ян решил не задерживаться на планете до выборов на пост главы планетарного управления, а потому едва лишь дело с пропажей миссис Уайткилл было закрыто. Их корабль отправился в обратный путь на Корусант. В дороге мастер-джедай немного погонял своих учеников световым мечом, поставленным в тренировочный режим. После этого провел беседу о совершенных всеми ими ошибках, а затем приказал отсыпаться и отдыхать, и даже не думать о совместных медитациях до попадания в храм. Уже в храме выяснилось, что из компании молодого Омега на Корусанте остались только Сараби и Салус, как ученики целителей, ну и Каин, приставленный к одному из сенаторов, вместе с его временным наставником. Гринч отправился к агрономам, на повышение квалификации вернуться должен был не раньше, чем через 2 месяца, остальные же отбыли на задание, информацию о которых обычным падаванам никто давать не спешил. Вот так выходит, что густая и здоровая шерсть, это не только тепло и красиво, но еще и безопасно, завершила краткий пересказ своих приключений Раву, транслируя образы и ощущения группе молодых джедаев, устроившихся за одним из столов в столовой. «Лучше бы ты вообще под выстрелы не попадала», констатировал Альбинос, лениво водя ложкой в какой-то жидкой каше ядовито-оранжевого цвета. «А ты чем похвастаешь?» перевела внимание на единственного человека в их группе Катарка, отношение которой к Ксанатосу до сих пор было неоднозначным, но скорее уж положительным, нежели негативным. «Ну, я начал строить свою финансовую империю», откинувшись на спинку стула, сложив руки на груди и состроив самое серьезное выражение на лице, заявил старший падаван. «Как-то это не героично звучит», после секундной паузы констатировал Салус. «Раву вам уже рассказал обо всех подвигах, которые мы совершили», развел руками молодой человек, уперся локтями в столешницу и, сцепив пальцы перед лицом, заговорщически предложил: «Могу взять вас на работу в свою фирму, даже без испытательного срока. Сараби, ты ведь умеешь готовить каф, как-нибудь обойдусь», махнула лапкой львичка, наградив при этом Ксанатоса скептичным взглядом. «И вообще, ты не боишься, что старшим членам ордена это не понравится? Чем бы падаван не тешился, лишь бы на темную сторону не пал», сцепив ладони в замок, весело усмехнулся Омега. «Если совет решит, что я должен передать свою компанию ордену, пусть так и будет. Но мне кажется, что им на подобные хобби все равно. Кроме того, финансовая самостоятельность может помочь в выполнении некоторых задач, когда связь с храмом нежелательна или невозможна. Вот вернется Каин, его мы и расспросим о том», начал говорить целитель, но сигнал коммуникатора наследника герцога заставил его замолчать, дабы тут же изобразить лицом любопытство, чего не требовалось, так как через силу этой эмоции ощущалось гораздо ярче. Уроки актерского мастерства – важнейшая дисциплина для одаренных, а то ведь общаешься с улыбающимся в глаза разумным, а в эмоциях он тебя едва ли не ненавидит, а то и хуже, на стол уложить хочет, промелькнуло в голове молодого человека, пока он открывал поступившие текстовые сообщения. Похоже, что совместная тренировка откладывается, констатировал Ксанатос, пробежавшись взглядом по ровным строчкам текста. Мастер Дуку взял новое задание, подробности обещает рассказать завтра, а может быть подсмотрим, буквально окатывая собеседников волнами фантомных искр и пузырьков, мечущихся в теплом море воды, предложила синяя волчица. «Ты предлагаешь провести медитацию?» – вопросительно изогнул брови Омега. «Мастер, конечно, говорил этим не заниматься, до возвращения в храм. Хм, ребята, а вы не хотите провести эксперимент? Что-то мне это уже не нравится», – заявила Сараби, даже чуть отодвинувшись от стола. «Хм, хммм, альбинос же напротив, выглядел весьма заинтригованным. А, Хатту, что нужно делать?» «Сараби», – уточнил молодой человек, – внимательно взглянув на катарку. «Я с вами», — решилась хищница. «Не могу же я оставить Раву в вашей компании одну. Если бы здесь был Рен, он бы сказал», — начал говорить Салус, но был перебит. «Хорошо, что его здесь нет», — констатировала Сараби, после чего резко поднялась со стула и заявила. «Идемте, пока я не передумала. Ты не пожалеешь», — пообещала радостно оскалившаяся волчица, вскакивая на задние лапы ноги, активно размахивая при этом хвостом. «Очень на это надеюсь», – пробормотала обладательница гибкого хвоста с кисточкой. Подхватив посуду, молодые одаренные отнесли ее к окну сдачи, после чего зашагали к ближайшему укромному залу. Сперва они хотели воспользоваться квартирой мастера Дуку, но шанс наткнуться на самого старшего джедая был слишком велик, а отказываться от эксперимента никому не хотелось. Все же энтузиазм был заразительным даже среди простых разумных. А уж пользователи силы тем более оказались не защищены от подобной атаки. Найти подходящее помещение труда не составило. Храм был достаточно большим, а самих джедаев в нем находилась едва ли десятая часть от общей численности. Этот зал был сравнительно небольшим, в него вели 4 коридора, а пол тут застилали мягкие маты, отлично подходящие как для сидения, так и для отработки различных гимнастических трюков. На этот раз фигурой концентрации был квадрат, в коем противоположные вершины заняли наследник герцога и целитель, а также 2 хищные экзотки. Взявшись за руки, они замкнули фигуру, закрыли глаза и провалились сперва в созерцательный транс, а затем и в объединяющую медитацию, первенство в коей без споров было отдано человеку. Когда же 4 потока силы слились в нечто единое, общая воля будто бы нырнула в окружающий ее океан информации. Желтый песок отражал лучи белого солнца, медленно скользящего по серому небу. Между дюнами бежал низкорослый гуманоид в балахоне, которого преследовали уродливые деревянные куклы, щелкающие клыкастыми челюстями и тянущие вперед руки с многочисленными пальцами. Погоня же сопровождалась визгливыми криками. «Стойте, дуболомы! Я ваш создатель! Я ваш хозяин!» Постепенно отставание кукол от беглеца сокращалось, так что ни у кого не возникало сомнения, что скоро все закончится. Учитывая же не самые добрые выражения искусственных лиц, рассчитывать на снисхождение совершенно не приходилось. Прервав медитацию, Омега осторожно разорвал связь разумов, а затем и отпустил руки своих напарниц. Сидевший напротив него альбинос, протерев лоб неведомо откуда взявшейся тряпочкой, спросил: «И что это было?» «Кукловод, которого захотели побить его куклы», ответил наследник герцога Телоса 4, память коего подкинула ему фрагменты сказки, прочитанной в детские годы еще прошлой жизни. Сила, вообще, не любит давать прямые ответы на вопросы. И это всегда, так, поморщившись, прижавшая ушки к голове Сараби, кажущаяся сейчас какой-то помятой, активно терла виски подушечками пальцев. «Обычно тяжелее», — ответил старший падаван. «Опять роботы», — тихо заскулила Раву, привлекая к себе общее внимание. «Не обязательно», — попытался приободрить напарницу Омега, после чего текучим движением встал на ноги и объявил: «Пожалуй, к этой миссии нам нужно хорошенько подготовиться, импульсные гранаты заказать, например, так что, я в ангары, я соберу вам медикаменты и еду», — заявил Салус. «Если видение хоть в чем-то верно, то вас ждет пустынная планета. Нам с Раву тоже нужно подготовиться», — констатировала Сараби. Так что, встретимся в столовой после ужина. На этом очередное собрание молодых одаренных было завершено и началась новая миссия отряда джедаев Дуку. Примечание к части. Всем добра и здоровья. Стальная душа. И как это понимать? Стоя на капитанском мостике небольшого курьерского корабля, для этой миссии, выделенного орденом из обширного парка самой разнообразной техники, ремонтируемой в ангарах храма, Ян Дуку суровым взглядом окинул своих подопечных. Сила посоветовала нам подготовиться к возможному столкновению с дроидами, мастер, отозвался Ксанатос, одетый в классическую джедайскую робу поверх технологичного трико, красуясь закрепленными на поясе цилиндрами импульсных гранат, соседствующих со световым мечом. Предупрежден, вооружен, весело оскалилась Раву, одетая в верхнюю половину робы, под которой находился длинный бронетканевый бронежилет-разгрузка. Мне попались неправильные падаваны. Подняв правую руку, беловолосый мужчина потер переносицу большим и указательным пальцами. Другие джедаи утверждают, что их подопечных не заставить заниматься медитациями больше минимально необходимого. Да и Квай-Гон Джин, несмотря на его высокую связь с живой силой, далеко не сразу полюбил это занятие. «Разве же это плохо, мастер?» – вскинул брови Омега, всем видом изображая невинность и непонимание. «Я не знаю, какие меры применять для вашего наказания», – после очередной паузы изрек старший джедай. «Сажать за медитацией в наказание за медитацией – это даже звучит глупо. Увеличивать нагрузки по фехтованию – Раву от них едва ли не повизгивает из-за восторга. И совсем я не повизгиваю», – полыхнула волной изморози синяя волчица. «Если же вас заставлять искать какую-то информацию, то тут уже ты, Ксанатос, разве что не светишься. Иногда мне кажется, что единственный способ вас наказать – приказать ничего не делать. Однако же это непродуктивно и вообще вредно. Да и каким я буду наставником, если начну осознанно тормозить развитие учеников?» «Отвратительным», – заявила хищная экзотка. «Не слишком хорошим», – более мягко выразился молодой человек. «Сила с вами», – махнул рукой Дуку. «После миссии устроим усиленную тренировку по фехтованию с применением техник силы. Никаких ограничений, кроме использования летальных средств». Оба падавана на это изобразили полную готовность, мысленно констатировав, что их мастер обиделся. Впрочем, отмалчиваться старший мужчина не собирался, решив сразу перейти к важным вещам, что касались их нынешней миссии. «Я не стал говорить в храме, так как информация достаточно секретная», заложив руки за спину, Дуку начал расхаживать перед учениками вправо-влево. «Мы летим на планету Сахара, где сейчас находится научная археологическая экспедиция Ордена. Это место – мир-пустыня, поверхность которого на 95% скрыта песчаными бурями, из-за чего разумная жизнь отсутствует полностью. Нам предстоит связаться с членами экспедиции, посадить корабль в ангар обнаруженного на поверхности планеты строения, принять на борт найденные артефакты и вернуться на Корусант в целости и сохранности. Столкновений с противником не предполагается, а потому, держите световые мечи наготове и не теряйте бдительность. С нашей удачей нас могут ждать как заблудившиеся на дороге жизни пираты, внезапно обнаружившиеся агрессивные аборигены, так и древнее зло из недр планеты, заточенное, но не уничтоженное джедаями прошлого. Мастер, вы не слишком сильно утрируете? На всякий случай поинтересовался наследник герцога Телоса 4. На нашей первой миссии, Падаван, мы столкнулись с темными одаренными армией пиратов, на второй, с попыткой захвата власти в отдельном государстве при помощи армии дроидов, невозмутимо отозвался Ян, после чего остановился и внимательно посмотрел на подопечного. Тебе до сих пор кажется, что я зря перестраховываюсь, и это после того, как вы с Раву заявили, что нам могут понадобиться импульсные гранаты. Он прав, Альфа, поддержала наставника синяя волчица. Почему я чувствую себя так, будто меня назвали магнитом для проблем? Поднял взгляд к потолку молодой человек, всем видом изображая обиду на мир в целом и свою команду в частности. На самом деле, это не так. Полностью развернувшись к подопечным и скрестив руки на груди, беловолосый мужчина заявил. Многие джедаи часто влипают в неприятности из-за того, что сила ведет нас к проблемам, что могут быть решены только нами. Одни считают это пресловутой волей силы, другие – результатом подсознательного желания совершить подвиг. В любом случае, что бы ни случилось, никогда не считайте, будто это является вашей виной. Любые заявления, что джедаи порождают проблемы одним фактом своего прибытия – чушь. Примером может быть даже наше последнее задание, где заговорщики так или иначе попытались бы захватить власть, но из-за нашего появления были вынуждены поспешить, что привело к ошибкам. Поверьте, мастер, я совсем не считаю себя центром мироздания, без которого события замирают, слегка усмехнулся Ксанатос. Хотя, определенно, это было бы интересным опытом. Готовьтесь к высадке. Пропустив последние слова ученика мимо ушей, старший одаренный повернулся к креслу пилота. Выход из гиперпространства через минуту. Система, в которую они прибыли, имела две планеты, одна из коих обладала атмосферой и находилась на достаточном от звезды расстоянии, чтобы там теоретически могла существовать привычная людям жизнь. Светило же сияло голубым светом, выбрасывая жаркие протуберанцы во все стороны. Благодаря навигационному бортовому компьютеру, проводящему сложнейшие вычисления за какие-то секунды, курьерский корабль появился в нормальном космосе неподалеку от Сахары, тут же включив досветовые двигатели. Ян Дуку, занявший одно из кресел управления, сразу же попытался связаться с археологами, что у него получилось только через 5 минут висения на дальней орбите песчаного мира. Разумный, играющий роль диспетчера, внешность коего не удалось рассмотреть из-за сильнейших помех, передал мастеру джедаю координаты для приземления и пожелал удачи, после чего отключился, на несколько долгих секунд погрузив капитанский мостик в молчание. Беловолосый мужчина же задумался и стал осторожно подруливать маневровыми двигателями, вставая на траекторию входа в атмосферу. «Что вы чувствуете, ученики?» — наконец спросил старший одаренный у подопечных, застывших за его креслом. «Мне кажется, что песчаная буря неестественна», — признался Омега, чувствительности коего не хватало на то, чтобы через похожие на водоворот движения силы нащупать находящихся внизу джедаев. «И это тоже», — кивнул Ян, активируя встроенное в панель управления устройство связи. «Сообщение для гранд-мастера Йоды. Мы прибыли к Сахаре, но из-за буйства силы на поверхности я не ощущаю одаренных на планете». На контакт вышел один из техников, передавший координаты для приземления, совпадающие с нашей информацией о храме. «В случае, если мы не выйдем на связь через 6 часов, прошу отправить спасательную команду». «Сообщение отправить. Стоит ли лезть в логово, где может быть опасно, если мы подозреваем о наличии опасности?» — настороженно спросила Раву. «Это могут быть мои беспочвенные тревоги», — отозвался наставник. «А может быть так, что кому-то из наших братьев или сестер нужна помощь прямо сейчас? Впрочем, вы вольны решать, стоит ли нам садиться на Сахару. Мой голос вы уже услышали, но он один против двух. Демократия. Почему она применяется только тогда, когда это удобно тем, кто имеют подавляющую власть?» Омега хмыкнул, обменялся образами с синей волчицей и решительно кивнул. «Сила предупредила бы, грози нам что-то неизбежное», — вслух произнес молодой человек. «Тем более, мы подготовлены». «Хороший настрой, падаван», — похвалил ученика мастер, после чего перевел корабельные щиты в активное состояние и нырнул в песчаную бурю. «Надеюсь, что ваши предчувствия не сбудутся. Найти храм в пустыне, когда вокруг с дикой скоростью кружили тонны песка, а сила закручивалась одним большим и множеством маленьких водоворотов, что и создавало эффект непогоды, джедаям удалось только благодаря навигационному оборудованию и активированному электронному маяку. Но даже так небольшой кораблик едва не пролетел мимо зева каменного ангара, защищенного силовым полем от ветра и грязи, не иначе как чудом все еще не погребенного под очередной дюной. Даже в прошлой своей жизни Ксанатос не боялся тяжелой работы, пусть и предпочитал достигать своих целей мозгами, однако же при мысли о попытках раскопать данное сооружение в настолько тяжелых условиях в нем появлялась жалость к археологам. Впрочем, его мнение в данный момент никого не интересовало, а сочувствие вряд ли сделало бы хоть чью-то судьбу легче. Судно, пройдя пленку энергетического щита, успешно опустилась на ровный каменный пол и заглушила двигатели. Тут же тяжелая заслонка опустилась, отсекая внутреннее пространство от внешнего мира, причем не только физически, но и в силе. Кроме того, пропала вообще хоть какая-то связь с галанетом, кое-как сохранявшаяся в толще бури. Окружающее пространство освещалось прожекторами, закрепленными под потолком и запитанными от корабельного реактора. Транспортное средство, на котором на Сахару прибыли члены экспедиции, находилось тут же, но стояло у дальней стены и выглядело изрядно потрепанным. Отдельной пирамидкой возвышались запечатанные контейнеры, которые и предстояло доставить в храм на Корусанте. К тому моменту, как корабль Дуку опустил аппарель, навстречу гостям вышли краснокожие отвилечка в джедайской робе, двое мужчин-людей в комбинезонах техников и девочка Миралука, верхнюю половину лица коей закрывала тканевая повязка. Ян первым спустился к ним, опережая своих падаванов на пару шагов, но когда между группами осталось едва ли 2 метра, сорвался в стремительный рывок и взмахнул активированным световым мечом. Как грубо, недовольно произнесла верхняя половина твилечки, из обрубков тела которой сыпались искры и выглядывали обрывки проводов. Неудивительно, что джедаев не любит приглашать в гости. В то же время техники попытались выхватить бластеры, но отлетели в стену под воздействием телекинетического удара, а затем оказались смяты, будто попав под пресс. Лишь Миралука, отпрыгнувшая в сторону и приземлившаяся на 4 конечности, раскрыла рот и издала пронзительный визг, способный разорвать барабанные перепонки обычному человеку. Выстрел из ручного бластера, извлеченного из подробы наследника герцога, попал точно в голову маленького дроида, что прекратило звуковую атаку, но не стало фатальным повреждением для всего механизма. Машина, вместо того чтобы упасть, продолжая находиться в стойке на 4 конечностях, бросилась к дальней стене, где находился арочный проход на широкую лестницу, уходящую куда-то вниз. Молча метнувшаяся следом синяя волчица настигла добычу и ударом правой лапы руки отправила в полет к боковой стене, умудрившись едва ли не переломить пополам механическое туловище. Верхняя половина твилечки же, пронаблюдав все это, объявила: «Пришло время подвергнуть проверке продукт эволюции мира живых. Сумеете ли не потерпеть поражение от совершенства творений моих?» Взмах светового меча прервал речь болтливого дроида, а едва наступила тишина, разрушаемая только гудением энергетического клинка, как до слуха донесся звук топота множества ног. «Держитесь за мной», — велел Дуку ученикам. «Я чувствую, что внизу есть живые, и мы должны им помочь». Примечание к части. Всем добра и здоровья. Железная логика. Объединяющая медитация, отдал новую команду Дуку, тут же нырнувший в боевой транс, расширяя зону охвата своей силовой чувствительности до границ, очерченных неизвестным минералом, подавляющим связь с великой силой. Создавалось ощущение, будто безграничный океан космоса внезапно превратился в небольшой аквариум. К счастью, ученики не подвели. Сперва Ксанатос, а затем и Раву протянули своеобразные жгутики, которыми скрепили все 3 разума в единую связку, тем самым разом увеличив их общий потенциал едва ли не на порядок. К сожалению для джедаев, даже этого оказалось мало для преодоления преграды и попытки связаться через силу с храмом. Приоритетные задачи: найти способ покинуть ловушку и сообщить совету об угрозе, спасти разумных, находящихся 20 метрами ниже нашего нынешнего положения. Второстепенные задачи: обезвредить противника своими силами, вывести из комплекса археологические находки. Построение: треугольник, омега, поддержание защитных техник силы, раву, отслеживание обстановки и резерв, я, ударные техники и прямое противостояние противнику. Все эти мысли мгновенно отпечатались в головах падаванов, без сомнения и пререканий занявших выделенные им в формации места. Тем временем корабль, на котором прибыли одаренные, поднял аппарели и активировал энергетические щиты, начав ощетиниваться орудиями ПРО. Из прохода же выскочили первые противники, ощущающиеся как обыкновенные механизмы, даже без зачатков личности, а ведь в дроидах, которые обрели самосознание, это видно любому обученному члену ордена. 2 цилиндра и мигранат полетели под ноги Каруну в комбинезоне джедая техника, чтобы накрыть пространство перед аркой разрядами электричества. Однако же, вопреки ожидаемому, механический чернокожий не отключился, а продолжил бежать вперед, разве что световой меч отбросил как нечто бесполезное. Заметка на память: переработать конструкцию мечей так, чтобы на них не действовали средства, выводящие из строя электронику. В общем разуме промелькнула мысль наследника герцога тела С4, что не мешало ему возводить вокруг отряда сферы кинетического барьера и щита, поглощающего тепловую энергию. Вообще, добиться потребного уровня защиты оружия можно было 2 способами, усилив экранирование или заменив уязвимые детали на аналоги из более специфичных материалов. Впрочем, размышлять на эту тему предстояло уже после операции по спасению чужих и своей жизни. Мастер-джедай выставил перед собой левую руку и сжал пальцы в кулак, а бегущие на него синтеты сперва замерли, после чего смялись будто консервные банки, попутно разорвав кожные покровы внутренними механизмами. Покореженные машины, словно бы ими выстрелили из кинетической пушки, полетели назад, снося врагов, что следовали за ними по пятам. Новые гранаты взорвались под ногами у следующей группы роботов, которые вновь оказались лишены оружия. Впрочем, у одного из противников оказался огнестрельный пистолет, которым тот и не преминул воспользоваться. Однако же желаемого эффекта это его действие не принесло, а вот янтарные молнии, сорвавшиеся с кончиков пальцев свободной от меча руки старшего человека, в данный момент воплощающего собой эталон спокойствия и уверенности, надежно прожарили цели. Пока взрослые роботы рвались на пролом, стремясь добраться до троицы джедаев, их младшие родичи разбежались по сторонам и попытались взять противников в кольцо. Раскрыв рты, демонстрируя установленные на нижние челюсти звуковые орудия, они попытались синхронным ударом пробить барьеры Ксанатоса. И если бы молодой человек был один, а не находился в связке с еще двумя одаренными, у них задуманное вполне могло получиться, но в этот раз кинетический щит выстоял и даже не дрогнул, отсекая вредоносные колебания до того, как они добрались до органиков. Воспользовавшись заминкой со стороны машин, Дуку создал круговую ударную телекинетическую волну, вложив в нее достаточно энергии для того, чтобы раздавить среднего дроида. Контейнеры, тоже оказавшиеся в зоне поражения, совершили непродолжительный полет, но выдержали испытание, ну а корабли оказались достаточно тяжелыми, чтобы вовсе не сдвинуться с места. «Вперед!» – скомандовал Ян, срываясь на не очень быстрый бег, лишь вдвое превосходящий максимальную скорость обычного человека, дабы позволить ученикам поддерживать тот же темп без особенного напряжения. Старший мужчина чувствовал, что хищная экзотка едва сдерживается от стремительного рывка, который окончился бы в самой гуще противников. К счастью для всей группы, ее эмоции успешно фильтровались альфой, ощущающимся глыбой льда без чувств и сомнений, что позволяло поддерживать активными сразу несколько техник силы без перегрузки разума. И стоило признать, что многим молодым рыцарям такая эффективность только снилась, что заслуживало уважения и поощрения. Световой меч старшего одаренного рассек последнего робота из очередной волны, после чего обломки полетели вниз по лестнице, утопающей в темноте. Только вот для джедаев отсутствие ламп не стало какой-то серьезной трудностью, тем более когда световые мечи излучали достаточно сияния даже для простых людей, не говоря уже о пользователях силы. Ну и в дополнение ко всему, синяя волчица транслировала в общую сеть точную карту местности, включая места засад механических врагов. На миг Ян захотел продемонстрировать ученикам тактику борьбы с многочисленными живыми противниками, но тут же отбросил эту идею и, сконцентрировавшись на телекинезе, пользуясь указаниями ученицы на новые цели, стал сдавливать их до состояния груды мусора. Таким образом, группы роботов, засевшие на втором подземном уровне, как и затаившиеся за углами стрелки, были обезврежены еще до того момента, как члены Ордена преодолели первый пролет лестницы и оказались на площадке с развилкой. Боевое предвидение Дуку, вопреки мнению юнлингов и многих падаванов, пригодное не только для боя на мечах, помогло избежать ловушки в виде термальных детонаторов, спрятанных под ступеньками второго пролета, ведущего на третий уровень комплекса. В конце же лестницы им пришлось приостановиться, чтобы световыми мечами вырезать проход в металлической створке, перекрывающий вход в просторный ангар, превращенный в сборочную мастерскую. «Должен признать, мои прогнозы вашей эффективности оказались ошибочными», констатировала красная твилечка, восседающая на троноподобном механическом кресле, от коего тянулись провода и трубки, погруженные в тело женщины в на первый взгляд произвольных местах. «А теперь, сложите оружие, если не желаете гибели своих соратников». Несколько разумных, находящихся в разной степени целости организмов, неподвижно лежали на своеобразных операционных столах. Они тоже были опутаны трубками и проводами, а у Коруна и вовсе верхнюю половину головы скрывал металлический шлем с одним глазом камерой. Лишь то, что в силе джедаи и их помощники ощущались живыми, да грудные клетки продолжали мерно вздыматься и опадать, не давало принять их за мертвецов. «Кто ты?» Не то, чтобы я ожидал получить ответ. Тем более, определенные догадки у него имелись, но не попытаться выиграть время было нельзя. Задача – спасти заложников. Предложение – промелькнула мысль в общем пространстве разума. Нужно взять под контроль компьютер, управляющий механизмами. Взлом – слишком долго. Противник успеет убить заложников. Слияние в технике силы, предложил Омега мгновенно. Имеет ли значение, к какому устройству подключаться, уточнил Ян. Пока они соединены в одну сеть, «Нет», — был дан ему ответ. Весь разговор не продлился и нескольких секунд, так что Твилечка, ну или тот, кто ей управлял в данный момент, только начал отвечать. «Я инженер. Тысячу лет я ждал, пока в крепость какой-нибудь страждущий путь обретет. Ваше бесстрашие, жажда познаний, вам принесут небывалый почет». Сзади роботы сообщила Раву, что засекла группу из 2 дюжин машин, двигающихся по лестнице из зала с космическими кораблями. Контейнеры для перевозки артефактов, предположил место, где могли скрываться враги наследник герцога. Или корабль, напомнила о судне археологов «Синяя волчица». «Атакуем», — скомандовал старший мужчина, обозначив Твилечку как приоритетную цель. Трое джедаев сдвинулись с места и почувствовали, как пол начал уходить из-под ног, а зал закружился вокруг своей оси. Объединяющая медитация прервалась, ударив по одаренным ментальным откатом, из-за чего на ногах не смог устоять никто. В установившейся тишине особенно громко стали слышны торопливые шаги роботов, спускающихся по лестнице, а затем и голос Твилечки, лишенный всяких эмоций. Объекты 13, 14 и 15 проявили стойкость к отравляющему веществу 21-14. Время сопротивления перед отключением двигательных функций органических вычислителей превысило предполагаемое значение на 30,2 стандартных секунды. Подтвердилась теория о возможности предчувствовать опасность для жизни и здоровья. Подтвердилась теория о неполноценности механизма, позволяющего предвидеть угрозу, если ее перекрывает другая опасность, являющаяся более актуальной на данный момент. Потери автономных платформ признаны оправданными. Что еще говорила женщина, находящаяся под контролем безумной машины, Ян не слышал, так как, невзирая на попытки сопротивления, его разум соскользнул в холодную и неуютную темноту. Последнее, о чем он успел подумать, о том, что не уберег учеников и совершил ошибку, когда решил спасти джедаев, оказавшихся в плену, а не отступил на корабль. Ярость, дикая, необузданная ярость, которую более никто не сдерживал, словно прорвавшая плотину вода хлынула на свободу. Великая сила стала заполнять каждую клеточку тела, прогоняя слабость и страх, позволяя подняться на лапы и обратить взгляд сияющих золотом глаз на ту, кто была всему виной. «Уничтожу, разорву, вырву сердце», — бились в голове мысли, пока синяя волчица совершала стремительный рывок к Твилечке, восседающей в технологичном кресле. Выстрелы в спину, которыми роботы пытались ее остановить, прожгли ткань робы и увязли в бронежилете, тогда как хищница уже добралась до жертвы. На грани ее сознания еще билась мысль, что Альфа бы не одобрил, но голос разума давили инстинкты. Обнаружена аномалия. Не проявляя ни капли страха, Твилечка все говорила, и даже когда правая рука лапа пробила ей грудь, погрузившись туда, где должно было быть сердце, это никак не отразилось на попытках краснокожей шевелить губами. «Почему, Раву?» — спросила Сорани, глядя на нее со страхом и болью. «Прости, я не хотела», — попыталась ответить подруге синяя волчица, застывшая словно статуя на одном месте, не обращая внимания на подбежавших механических солдат. «Я думала, мы, подруги, я думала, что ты, не, чудовище», — говорила Твилечка, истекающая кровью лежа на полу в ледяной пещере, стены которой все ближе подступали к дрожащей всем телом экзотке. Ощущение мощи, даруемой темной стороной, схлынула, сменившись бессилием, одиночеством и болью. Свернувшись клубком на полу, молодая хищница зажмурила глаза, прижала уши к голове и тихо заскулила, не желая видеть или чуять запах крови, коей были заляпаны пол, стены и ее шерстка. Тем временем в реальном мире механические гуманоиды подхватили обмякшее тело молодой экзотки, высвободили ее конечности с грудной клетки Твилечки, продолжающий жить исключительно благодаря поддержке кресла, после чего понесли добычу в ту часть мастерской, которая предназначалась для проведения операций. Двух людей, не проявивших аномальной выносливости, постигла та же самая судьба. А пары уровней выше, космический корабль джедаев подвергался попыткам взлома. В конце концов, именно ему предстояло доставить процессорный блок инженера на другую планету, пока члены Ордена не решили прислать сюда полноценный боевой отряд из рыцарей и мастеров. Примечание к части. Всем добра и здоровья. Железная воля. Ксанатос пришел в себя и почувствовал, что не может пошевелиться. Казалось, что даже его дыхание, биение сердца, да и все остальные системы организма подчиняются кому-то другому. Не успел он удивиться, испугаться или вспомнить последние события, произошедшие до обморока, как голову прострелила боль, тут же распространившаяся на все остальное тело, словно в сосуды налили раскаленного свинца, после чего пустили по нервам ток. Пытка продлилась ровно 3 секунды, после чего все прекратилось и настало блаженное облегчение. Мысли Омега медленно стали вновь разгоняться, воспоминания обрывочными образами всплывали из глубин памяти, но новая атака болью лишила даже возможности связно соображать, не говоря уже о попытках сопротивления или крики. Третье повторение цикла показало, что некий механизм, а живым существом это быть не могло из-за отсутствия соответствующих источников силы рядом, едва только мозговая активность жертвы достигает некого минимального значения, наносит предупреждающий удар. Таким образом можно было сделать вывод, что создаются условия для подавления мыслительной деятельности. Превращение в животное, констатировал молодой человек, вновь поплатившись за свои действия вспышкой боли, продлившейся чуточку дольше. Еще в своей прошлой жизни наследник герцога тела С4 быстро учился, а потому, едва только наступила передышка между болевыми импульсами, его сознание стало погружаться в созерцательный транс, когда голова освобождается от всех мыслей. Положительный эффект не заставил себя долго ждать. Функции организма нормализовались, и наступил период покоя. Строить планы в состоянии глубокого транса было сложно уже по причине того, что мысли текли крайне медленно, но этого все же оказалось достаточно, чтобы провести слияние с силой, переложив часть процессов на духовную составляющую. После этого Падова наконец-то выяснил, что находится в небольшом контейнере 2 на 2 метра, с подключенным оборудованием жизнеобеспечения, проводами и механизмами, вживленными прямо в плоть. Ну и в качестве дополнения, прямо под потолком был закреплен термальный детонатор, находящийся в выключенном состоянии, по всей видимости предназначенный для предотвращения побега. Просто отлично, головой не думай, сбежать не пытайся, а в это время из тебя сделают киборга, управляемого компьютером. Однако, наш гостеприимный хозяин видимо не учел, что одаренные могут находиться в духовном слое мира, минимально взаимодействуя с собственным телом. Стоило внимательнее присмотреться, как неподалеку обнаружился наставник, находящийся в схожем состоянии, а чуть дальше была Раву. Фон волчицы Ксанатосу очень не понравился. Мало того, что он был откровенно темным, тянущим холодом, кислятиной и кровью, так еще и осознанности от нее не исходило. Духовная связь, которую они укрепляли при каждой медитации, натянулась словно струна, но при этом почти ничего не передавала, словно ее передавили с той стороны. Означать это могло многое, но сделать с этим, в нынешнем положении, что-либо было нельзя. «Мастер, вы меня слышите?» Сконцентрировавшись на одном только наставнике, постарался передать пакет информации Омега. «Слышу, Падаван, рад, что ты смог сохранить себя», ответил Дуку почти мгновенно. «Какова обстановка? У вас есть план?» Вновь спросил молодой человек. «Мы находимся в грузовых контейнерах, установленных в зале второго подземного яруса. Вокруг примерно дюжина роботов, управляемых центральным вычислительным модулем, где засел искусственный интеллект. В комплексе еще трое одаренных, находящихся под полным контролем машины. Наш корабль, при попытке его вскрыть, взорвался и пришел в полную негодность. Ничего не хочешь мне объяснить?» В последнем вопросе не чувствовалось недовольства, лишь искреннее любопытство и какое-то удовлетворение. Интуиция. Перед тем, как покинуть кабину управления, я ввел команду на детонацию реактора, если не будет введен код доступа, ответил Падаван. Мне ты об этом говорить не собирался, то ли уточнил, то ли констатировал мастер-джедай. Если бы это не понадобилось, вы бы и не узнали, констатировал Ксанатос. Знаешь, я почти не жалею о том, что взял вас обоих в Падаваны. Хочу только попросить, в случае, если мы будем вынуждены разделиться, позаботься о Раву. В твою рассудительность я верю больше, чем в ее силу, а потому назначаю тебя главным в свое отсутствие, заявил мужчина, мыслеобразы коего были спокойными, словно картины какого-то голофильма. Принято. Так какой у нас план, уточнил Омега в очередной раз. Спасти других членов Ордена мы вряд ли сможем, да и корабля у нас больше нет. Я опасаюсь, что следующая экспедиция из храма попадет в ту же ловушку, что и мы. Если это произойдет, то пострадают и другие наши братья с сестрами, и их судно может оказаться захвачено роботами. Что произойдет дальше, объяснять нужно. Мастер-джедай затих, давая Падавану дойти до решения своим умом. Вы хотите сделать, Что? Молодой человек не был уверен, что правильно расшифровал мешанину образов, предлагаемую ему силой в качестве вариантов будущего. Мне кажется, что я нашел главный процессор искусственного интеллекта. Если мой телекинетический импульс повредит его в достаточной степени, то мы либо спасемся, либо погибнем от мертвой руки. Если же я ошибся, то нас ждут незабываемые минуты перед гибелью. Роботы быстро поймут, что даже сейчас мы не настолько беспомощны, сколь бы им хотелось, ответил Дуку, заставив младшего Омега ощутить холодок близкой смерти. Они, разумеется, могли дождаться новой экспедиции джедаев, которую наверняка отправят на планету для спасения пострадавших и вывоза артефактов, но вероятность бегства из кино становилась слишком высокой. Шанс же, что вместо спасателей прибудет группа зачистки, ну или же кто-то нанесет орбитальный удар, приближался к совершенно незначительному проценту вероятностей. Я могу попытаться взломать системы управления и перехватить контроль. Техника слияния с электронными механизмами отлично для этого подходит. Но я опасаюсь, что в момент начала моих действий нас просто взорвут, заявил наследник герцога Телоса 4, попросту не способный одновременно обезвредить и взрыватель, и подключенное к телу оборудование. Хорошо, так и поступим. Взрыватели оставь на меня. Помни главное, искусственный интеллект должен быть уничтожен. После секундной паузы решительно констатировал мастер-джедай. Еще немного времени им потребовалось, чтобы скоординировать действия, после чего Ксанатос приступил к своему этапу плана. Застыв на грани между погружением в силу и реальным миром, он охватил своим влиянием все посторонние объекты, внедренные в свое тело, а затем слился с ними, в один миг обнаружив себя в пересечении десятков нитей, тянущихся от одной яркой звезды до другой. Пришлось приложить минимальное усилие воли, дабы изменить виртуальное пространство под себя, превратив его в лабиринт из туннелей, пронизывающих комплекс от верхнего и до нижнего этажа. «Поиграем», — усмехнулась проекция младшего Омега, разделяясь на десяток копий, разбежавшихся в разные стороны. Полторы секунды Искину потребовалось, чтобы осознать факт потери контроля над имплантированными в младшего из людей устройствами, после чего он активировал термический детонатор, взмывший вверх вместе с крышкой контейнера. Тут же была утрачена связь с другим оборудованием, на все команды отзывающимся пакетами бессвязных символов. Заражение стремительно распространялось по внутренней сети базы, вынудив заставить взорваться два оставшихся контейнера, в попытке отвлечь противника и заставить его совершать ошибки. Однако же вопреки вычислениям электронного разума данные действия не возымели желаемого результата и наступление противника продолжилось. Если бы кто-то мог описать происходящее с точки зрения военной тактической игры, то он бы сделал акцент на множестве мелких уколов малыми группами, которые перерезали пути снабжения для крупных отрядов, после чего происходило окружение и уничтожение потерявших поддержку войск. Одновременно с этим оба командира отправляли друг к другу троянских коней, замаскированных под его собственных солдат, а затем резко меняли стратегию и переходили в массовое контрнаступление на самых неожиданных направлениях. В реальном мире группы роботов сцепились прямо в коридорах базы, устраивая погромы и завалы, на разборку их требовалось потратить слишком много времени. Механизмы выводили друг друга из строя, не считаясь с потерями, так как в любой момент каждый из них мог перейти на сторону противника. В какой-то момент искусственный интеллект констатировал, что потерял слишком много вычислительных ресурсов, что стало сказываться на его эффективности, в то время как у врага будто бы имелся дополнительный мощный процессор, а то и целый вычислительный кластер. Техника, находящаяся под контролем противника, действовала на 10-20% эффективнее, что выбивалось из всех прогнозов, но являлось реальностью, с коей приходилось мириться. В итоге было принято решение уничтожить все, до чего можно дотянуться, а затем, взяв под прямое управление одну из биологических платформ с установленным вычислителем, постараться покинуть опасную область. Попытка осуществить этот план увенчалась частичным успехом, но с тем исключением, что Искин оказался отрезан от информационной сети, остатки коей захватили вирусные программы. Открыв глаза, Ксанатос уставился в темный потолок, на коем отчетливо выделялся след взрыва термального детонатора. На его тело, голое, обмотанное трубками и проводами, со следами грубых шрамов, упало немало пыли и горячих капель металла, оставивших болезненные ожоги. Впрочем, последнее являлось наименьшей из проблем. «Где эта мразь?» спросил у пространства Омега. Третий этаж. Движется на первый этаж. Отправляю на перехват оставшиеся боевые единицы. Отозвался вживленный в затылочную кость небольшой процессор, где теперь обитала копия личности Падавана, продолжающая информационную борьбу в реальном времени. Наследник герцога Телоса 4 вырвал из себя трубки и провода, проигнорировав писк все еще работающего оборудования, тут же погрузился в целебную медитацию, поддерживая ее в фоновом режиме, поднялся на ноги и, ухватившись за рваный край контейнера, выбрался на открытое пространство, где недавно закончился бой между машинами. Впрочем, его внимание в данный момент привлекали не куски металла, микросхем, кристаллов и проводов, а соседний металлический куб, выглядящий раскуроченным и оплавленным изнутри. Мастер, неожиданно даже для себя хриплым голосом позвал Ксанатос, но ответа не получил, что было ожидаемо после ощущения вспышки, что ударило по сознанию во время боя. Дерьмо. Подняв руки, Омега воспользовался телекинезом для того, чтобы разорвать металл на куски, открывая вид на оплавленное металлическое ложе, на котором лежали обожженные останки человека. Мастер Ордена Джедаев, сильнейший из дуэлянтов на световых мечах, могущественный одаренный, изучивший десятки техник силы, был мертв. Термальный детонатор оставил от него не так уж и много, буквально слезав с костей кожу и мышцы, превратив контейнер в некое подобие печи. «Смерти нет, мастер», — хрипло выдавил из себя молодой человек, осторожно подходя к останкам наставника. «Да пребудет с вами сила». Они были знакомы относительно недолго. Ксанатос считал, что не успел к нему привязаться, да и вообще, обладал стойким расчетливым разумом. Однако сейчас, чувствуя разрыв духовной связи, он испытывал глухую боль, словно от ноющего зуба, который невозможно было вырвать. И при этом, словно в шутку, рядом стоял еще один контейнер без крышки, но с пятном от взрыва на потолке, где находилась живая и почти здоровая, во всяком случае, физически, Раву. Значит, позаботиться о ней, отвернувшись от обгоревшего черепа, Омега тихо хмыкнул. И ведь скрыл от меня это, эгоистичный старик с комплексом героя. Требуется помощь в устранении противника. Роботы потеряли свою мобильность. Пришло сообщение от вычислителя в голове, заставив болезненно скривиться. Тот, кто устанавливал это оборудование, не слишком-то и старался обеспечить носителю комфортное существование. Показывай дорогу, движение рукой и в ладонь влетает бластер, коим был вооружен один из механических охранников. Пора кое-кому стать историей.